Вот я думаю о другом, ведь конфигурация в ArtGate позволяет мне взять только двух человек вместе со мной. О, я понял. Кстати, граф Кудзума хотел бы повидаться с тобой, но, к сожалению, у него много государственных дел. И от Беркемайн просто наш экскорт. Майн воскликнула. Рейнхард сама. Вы действительно вдвоем намерены идти в неизвестное место. Она увлеклась своим ворчанием и не заметила укоризненного взгляда в глазах Рика. Рейнхард остановил тираду Майн. Все будет хорошо. Я там буду не один. Тем более вы знаете, как Джин оберегал Эльзу во время поездки. Верно. Это правда, но... Майн до сих пор не стояла на своем. Но Эдберг что-то тихо ей сказал, и она успокоилась. Даже Джин. Хаем, может я это ничего... «Если я тоже пойду к тебе в гости», на Бину все бросили косые взгляды, но она ничего не могла с собой поделать, она хотела задать этот вопрос больше всего. «Мне очень интересно посмотреть на твой дом с тех пор, как ты помог мне, пожалуйста». Джин заволновался и не знал, что делать. Идея построить второй дом пришла ему в голову, когда он начал общаться с Биной, потому что, рано или поздно, могла возникнуть ситуация, из-за которой он пригласит ее к себе в гости. Джин был готов к этому, но вопрос в другом. Он сказал всем, что не может взять с собой более двух человек, что теперь делать Джин не знал. Как будто, прочитав его мысли, Рика воскликнула. «Отец, мне кажется, я смогу взять одного человека со мной». Она протянула ему своевременную руку помощи. «Думаю, должно получиться». Джин повернулся к группе. «Давайте посмотрим». В ArtGate реагируют только на мою магическую энергию. Таким образом, если вы держите меня за руку, я смогу взять вас с собой. Поэтому я сказал, что возьму только два человека. Но возможно энергии Рика хватит, чтобы взять только одного. Дальнейшее объяснение Джина было с множественными пробелами, но Джин особо не беспокоился насчет этого, так как многие закрывали на данный факт глаза, думая это же артефакт или какая-то особенность в ArtGate. Поэтому, если это так, то, конечно, я могу, но... И Майн начала опять жаловаться, но Эдберг тактично усадил ее в карету и вокруг стало тихо. «Ну, мы пойдем», за Джином последовали Рейнхард, Эльза и Бина. Рика была позади. Эльза быстро встала рядом с Джином и заключила ее левую руку в его правую. Бина вцепились в его левую руку, увидев действия Эльзы. Рейнхард смотрел на них и ухмылялся. «С твоим отцом шутки не шутит». «Да», и воззвал к Рика, которая шла позади. Она, казалось, весьма недовольной. После 10 минут ходьбы Рейнхард, Эльза и Бина очевидно еще не устали, но Джин все-таки остановился. «Кома», и позвал своего любимого коня-голема. «Кома» и еще несколько коней-големов вышли из леса. «Что это?» Лицо Бины дернулось, когда она увидела их. «Выглядит интересно». Эльза была в восторге. «Лошади-големы, да». Следовало ожидать от Джина. Рейнхард восхищался. «Големы лошади очень хорошие. Все зависит от того, как вы на них взберетесь». Джин выпустил руки Эльзы и Бины, оседлал кому для того, чтобы показать им, как это делается. «Так, возьмитесь и двигайте этим рычагом, чтобы двигаться. У этих животных есть небольшая доля автономии. Главное, правильно дать направление к месту назначения. Это все, что вам нужно знать, чтобы на них ездить». По правде говоря, этим утром Джин понял, что они потратят очень много времени, добираясь до ArtGate пешком и поспешно сделал несколько лошадей и големов. «Я в юбке», — сказала Бина и покраснела. «Упс, Джин не учел этого». С другой стороны, Эльза, не заботьтесь об этом, уже сидела на одной из лошадей и големов. «Джин-кун, это так весело». Она мастерски повернула ручку, лошадь Эльзы прошлась вокруг них. Казалось, что она усмехалась, глядя на Бину. «Мда, я никогда не думал о таком изобретении». Рейнхард также оседал коня и проехался вокруг, пробуя различные способы регулировки голема. Поскольку он изначально планировал взять с собой только двух людей, он создал только одну лишнюю пару лошадей, големов. Может быть, посадить Бину на одну лошадь с Эльзой или нет, это будет опасно, потому что Эльза сама первый раз села на такой тип лошади. Хотя, Джин установил ограничитель скорости на всякий случай, но он все еще беспокоился о несчастном случае, и поэтому единственный вариант, который пришел ему в голову, посадить Бину на кому? Проверенного коня. Я думаю, другого выхода нет. Он решил, чтобы Бина ехала рядом с ним. «Давай, Бина, взбирайся на коня». Джин протянул руку. А, сначала она была озадачена, но потом поняла, что Джин имел в виду и сказала. «Ах, да, конечно». Она крепко сжал его руку и взобралась на кому. Таким образом, она боком сидела перед Джином. Бина ухватилась за Джина, а затем послала торжествующий взгляд в сторону Эльзы, которая не отрывала от них глаз. «Поехали. Я так давно хотела увидеть дом Джина». Они уже ехали в глубине леса. Конь Джина была впереди, затем Эльза и последняя лошадь была Ринхарта. Рика перешла в оборонительную позицию, одновременно разглядывая окрестности. Хотя они знали, что нет ничего, кроме мелких животных и птиц в лесу. Они продолжили ехать со скоростью чуть быстрее, чем нормальная скорость ходьбы. Через 30 минут они приехали к подножью большого валуна в глубине леса. «Итак, здесь мы слезаем с лошадей», — сказал Джин и сначала слез сам, потом Бине. Ринхард незамедлительно спрыгнул с лошади и сказал: «Давай, Эльза», и собирался предложить ей руку, когда: «Все в порядке, я в состоянии слезть сама». Эльза надулась немного и спрыгнула вниз. Джин обогнул огромный валун и повел всех вниз в пещеру. «Здесь находится вход, возьмите мою руку. Поступая таким образом, вы не столкнетесь с барьером», — сказал он и протянул руку. Бина взял правую руку, а Эльза быстро схватила левую руку. «О, Ринхард, возьми руку Рика. Рика, помоги ему, пожалуйста». «Да, отец». Рика была очень неприветлива. Она протянула руку к Ринхарту, который взял ее с натянутой улыбкой на лице. Ринхард был глубоко удивлен, когда почувствовал температуру ее тела. «Ну тогда идем», — сказал Джин и прошел в пещеру. Бина и Эльза пошли вместе с ним. Так ярко. Они обе были удивлены, внутри ярче, чем ожидалось. «В Варпгате излучает освещение, как видите». Джин покивал головой в сторону Варпгате, потому что обе его руки были заняты. «Ох, так вот какие в Варпгате». Ринхард был слегка взволнован, но Джин просто сказал: «Ладно, пойдем дальше». Он вошел в Варпгате. Эльза и Бина замешкались, но поскольку они держались за руки с Джина, они вошли и телепортировались. В мгновение ока пейзаж изменился, и группа оказалась в каменном подвале. Немного позже, Рика и Ринхард также вышел из Варпгати. И, наконец, Кома и другие лошади появились в поле зрения. Джин отпустил руки обоих девочек, слегка склонил голову и сказал: «Добро пожаловать на остров Кунь-Лунь». Том 6, глава 5. Это дом Джина. Место, где Джин Кун живет, называется остров Кунь-Лунь, верно? Каждый из ребят задал вопрос. «Это всего лишь подвал, где находится Варпгати. Следуйте за мной, пожалуйста», — сказал Джин, открыл дверь и поднялся по лестнице. Они вышли в прихожую. «Боже мой, на стенах столько много картин. Это големы?» Ринхард был озадачен. «Добро пожаловать домой, отец, старшая сестра». Сали и Луна приветствовали всех. «Добро пожаловать, дорогие гости. Неужели эти два голема тоже созданы твоими руками, Джин?» «Да, голема в золотом цвете зовут Салей, а в серебряном — Луна. Я Салей, я Луна». Големы представились и плавно поклонились. Рассматривая красивые женские фигуры двух големов, сердце Эльзы было неспокойно. Она вспомнила, как однажды увидела Джина в объятиях с Рика. Он отрицал это, но, кажется, у него все-таки подобные предпочтения имеются, — размышляла она. С другой стороны, Бина пришла от увиденного в восторг. «Ух ты, удивительно! Салей и Луна, первый раз встречаю таких изысканных големов. Отец, так как сегодня замечательная погода, мы приготовили стол к чаепитию вне дома», — сказала Салей, и Луна открыла входную дверь. Джин кивнул, а затем вывел всех на улицу. «Уу-у-у». Это были вздохи удивления. В ряд выстроились подчиненные цветных горничных, големов. Рубин 100, Аква 100, Топаз 100, Хризолит 100 и Аметист 100. Все они были одеты тоже как горничные. Эти подчиненные цветных горничных, големов, справа налево, Рубин, Аква, Топаз, Хризолит и Аметист. Они были названы в честь цвета их глаз. Джин подумал, что в следующий раз надо будет сменить и цвет их одежды. «Ми, милые горничные, да», — сказал Бина. Она выглядела немного напряженной. В свою очередь, Эльза старалась держаться в стороне. Поскольку все големы были женского пола, гости, возможно, были серьезно обеспокоены наклонностями Джина. «Сюда, пожалуйста». Ринхарта сопровождала Аметист 100, Эльзу, Аква 100 и Бину, Рубин 100. Вся компания села за круглым столом. «Я надеюсь, вам понравится чай», — сказала Хризолит 100, наливая чай всем желающим, а Топаз 100 угощала пильшкой. «Да, хороший чай. Последний раз я такой пил в королевстве Кляйн». Такой ответ был ожидаем от Ринхарта, потому что он путешествовал по разным странам. «Как давно я не ела пильшку от Джина». Бина, как всегда, была в хорошем настроении после того, как откусит охлажденную пешку. Наконец, Эльза заговорила. «Получается, Джин, ты живешь здесь один?» «Да, с тех пор, как мой учитель умер. Ведь предшественника Джина не стало, когда он прибыл на остров Харай, поэтому, теоретически, это не было ложью. Тебе не одиноко?» Казалось, тревога проскользнула в глазах Эльзы. «Я не боюсь одиночества, потому что со мной Рика и другие големы». Услышав ответ Джин, Эльза забеспокоилась еще больше. «Но, несмотря на наличие големов, мне нужна компания, поэтому я путешествую, открываю для себя новые места, такие как Синяя Земля и Порт-Рок». После этих слов Эльза облегченно выдохнула. Она поняла, что его еще можно спасти. «Если ты живешь в таком месте, то твое мышление может отличаться от других, верно?» Это вопрос был от Бины. Казалось, она вспомнила, как впервые встретила Джина, но ее перебил Ринхард. «Джин, как у тебя получилось создать так много големов?» Его жажда совершенствования своего магического ремесла была велика. Ребята отдыхали, пили чай, ели пельшки, поэтому беседа становилась все более оживленной. Ринхард интересовался всем, что связано с ремеслом, а Эльза хотела знать больше информации о Джине. В свою очередь, Бина была заинтересована в самом острове. Поговорив о том о сем и выпив чай, Джин хотел показать гостям местность вокруг особняка, когда Эльза спросила: «Джин-кун, а где ванная комната?» В одно мгновение Джин поняла, что она имеет в виду. «Простите, что сразу не сказал. Солей, пожалуйста, проводи гостью и объясни, как пользоваться устройством». Это была вынужденная мера, поскольку Солей лучше объяснит алгоритм работы данного устройства, нежели Джин. «Хаэм, я тоже хочу», сказала Бина, поэтому Луне было приказано сопровождать ее. «Ой, я все испортил». После того, как обе девушки ушли, Джин начал рвать на себе волосы. Во время их путешествия, кареты останавливались примерно через каждые 2 часа на перерыв. Часто эти перерывы были использованы для того, чтобы сходить в туалет. Но, из-за того, что Джин забыл упомянуть об уборных комнатах, девушкам пришлось спросить об этом вслух. «Джин, не волнуйся насчет Эльзы. Она просто была прямолинейна, как всегда». Ринхард попытался успокоить Джина, но тем самым он еще больше заставил Джина ощутить нелепость ситуации. Это было сильное упущение со стороны хозяина. Джин сразу вспомнил, как проходил обучение по обслуживанию персонала на земле. Его учили сразу сообщать о том, где находятся уборные комнаты, особенно если его гости женского пола. В это время, эх, они услышали удивленный голос. «Голос принадлежит Бине, я думаю». «Как я и думал», они удивились. Сказал Джин, с таким выражением лица, как будто ее реакция была естественной. Ринхард не понимал происходящего. «Джин, это кричала мисс Бина, верно? Что-то случилось. Тебя, кажется, это вообще не смутило, как будто ты ожидал такой реакции». Прежде чем Джин смог ответить, Эльза вернулась. «Джин, кун, это было здорово. Я хочу такой домой». Лицо Ринхарда было полно вопросов. Затем Бина тоже пришла обратно. «Джин... что это за туалет? Он слишком удивительный. Он нечто большее, чем просто туалет». Она не могла успокоиться. «Бина, остынь. Девушке не следует кричать многократно «туалет, туалет». После того, как Джин указал на этот факт, Бина покраснела и замолчала. Ринхард был по-прежнему сбит с толку, и когда Эльза заметила это, она сказала: «Рэни, если ты им тоже воспользуешься, то все поймешь. Он действительно удивительный». «Хаэм, неужели?» Он двинулся воспользоваться туалетом в сопровождении Солей. «Как и ожидалось, Джин, это так инновационно. Я хочу привести его в свой дом, в свою страну. Пожалуйста». Туалеты, которые установлены Джином в Кунь-Луни-Харай, были так называемые западные туалеты. Чаша была сделана из белого кварца, и магическая формула очистка была вписана на поверхности сиденья. Было применено поверхностное покрытие, чтобы предотвратить прилипание чего-либо к нему, и с помощью магической формулы вода все смывала. В этой уборной не было бумаги, он не изготавливал ее. Получилось так называемое биде. При его первом использовании можно удивиться, что устройство совсем не шумное. С помощью магии также осуществлялась сушка потоком теплого воздуха, и утилизация отходов происходила с помощью расщепления и разложения. Неприятные запахи уничтожались дезодорантом. Поскольку в этом мире простолюдины обычно справляют нужду в яме, дворяне в горшке, неудивительно, что все трое были в шоке. Том 6. Глава 6. Вдруг у Джина возникла идея. Он попросил ребят оставить разговор о туалете на потом и повел всех домой. Компания вошла в прихожую с южного входа. Внутри была лестница вниз, которая вела в подвал и на второй этаж. Слева от лестницы был туалет, а справа ванная комната. Вместо ванны был установлен горячий источник, сказал Джин, но все выглядели озадаченными. Вот смотрите, если копать глубокую яму в земле, то в любом случае можно найти резервуар с горячей водой. О, теперь кажется понятно. После еще нескольких объяснений, ребята, казалось, понимали, что горячий источник из себя представляет. Еще правее, то есть в восточном крыле дома, находились кухня и столовая. На противоположной стороне от входа в зал была мастерская и чулан. «Я хочу увидеть твою мастерскую», — сказал Ринхард. Девушки тоже изъявили такое желание, поэтому для начала Джин решил показать гостям именно эту комнату. Мастерская имела достаточную площадь, примерно около 20 татами. Верстак выглядел так, как будто им пользовались много лет. На самом деле, он был просто замаскирован под старину. Этот инструмент сразу же бросился в глаза гостям. Не только верстак, но и остальные предметы труда казались старыми. Также гости заметили сырье, расположенное в ряд на полках. Просто великолепно. Иными словами, на зависть превосходно. Ринхард выразил свое восхищение, а у Бина и вовсе не было слов. Эльза не могла поправ оценить мастерскую, поэтому молча разглядывала различные вещи на полках. Джин наконец-то сказал то, о чем думал целый день. «Я хотел бы показать вам окрестности вокруг моего дома сегодня утром, а вечером познакомить с островом, но, какой чудесный план, не правда ли?» Ринхард не имел никаких возражений. «Поскольку нам придется много ходить, практичнее было бы взять големов лошадей, как раньше, но у девушек юбки, ведь так». Эльза была одета в свою обычную одежду, которая включала в себя длинную юбку ниже колен. Наряд Бины состоял из плиссированной юбки до колен. «Итак, как вы отнесетесь к тому, чтобы я сделал штаны, пригодные для верховой езды, в качестве подарка?» Бина сразу же воскликнула. «Да, Джин, ты умеешь шить? Ну, я склоняюсь к тому, что умею. Однако, с тех пор как я начал создавать вещи с помощью инженерной магии, я не знаю, можно ли называть это шитьем или нет». Джин взял куски кожи с полки. «Хм, неужели это кожа волшебного зверя?» Ринхард сразу угадал тип материала. «Да, мне кажется, он подойдет лучше всего». «Конечно подойдет, но ведь он драгоценный, редкий материал. Я сомневаюсь, что в округе водятся волшебные звери, верно?» «В самом деле это так, но Джин уклонился от прямого ответа. Ну, мой учитель собрал их немало». Таким образом было решено, что Джин сделает брюки из белой кожи для Эльзы и темно-красные для Бины. «О, Рика, не могла бы ты снять мерки с девушек?» Как и ожидалось, Джин не решился сделать замер самостоятельно. «Да, отец». Казалось, Рика лишь бесстрастно разглядывала Эльзу и Бину. Затем: «Готово. Высота Эльзы Сан составляет 160 сантиметров и ее размеры, начиная сверху, 79, 54, 80. Бина-сан 157 сантиметров. Размеры 78, 55, 79. Эх». Бина вздохнула от неожиданности, она даже не подозревала, какого она роста. Эльза разглядывала свое тело с удивленным выражением лица. «Эй, Рика, размеры не нужно говорить так открыто при всех». Джин также был озадачен и не знал, как он должен реагировать. Затем Ринхард спросил: «Я понял, что измерили рост, но что означают другие цифры?» Он хотел разъяснений. Эльза была также озадачена. «Честно говоря, непонятно. Я понимаю, что измерили рост, но значение последующих цифр для меня неизвестно». Джин был немного смущен, но ответил: «Измерения идут в определенном порядке. Бюст, талия и бедра. Если что-то не совпадает, так и скажите». Девушки покраснели и мгновенно среагировали. «Чта-чта-чта-чта-чта. Джин извращенец. Джин-кун, ты непристойный». Джин рефлекторно завопил: «Почему я опять виноват?» Такое недоразумение произошло потому, что когда-то он приказал Рика снять мерки со своего тела. Она рефлекторно повторила этот процесс. «Хм, почему-то мне кажется, что девушки до сих пор недовольны», — произнес Джин, отрезая кожу. По каким-то неопределенным причинам Ринхард с восхищением смотрел на лекало, сделанное из тонкой доски. «Я вижу, если ты используешь шаблон, это очень удобно. Можно сделать несколько копий даже с небольшими различиями при необходимости. Судя по реакции Рейнхарда, в этом мире, где бумага является ценной, понятие выкройки не существует, или, по крайней мере, ему неизвестно. На Земле это понятие наоборот устаревает, потому что его заменяет компьютер. Возвращаясь к теме, Джин разрезал кожу волшебного зверя и воспользовался инженерной магией присоединения, чтобы придать нужную форму. После изготовления ремней того же цвета, брюки были закончены. Готово. Вся работа заняла 30 минут, его гости были просто под глубоким впечатлением от его мастерства. Теперь, возьмите брюки и лучше переоденьтесь в другой комнате. Джин провел Эльзу и Бину в гардеробную в ванной комнате и вышел. Подарок от Джина. Когда они остались вдвоем, Бина взволнованно сняла юбку и надела штаны. Эльза молча переодевалась. Джин, ну как? Бина оделась быстрее, чем Эльза, и решила продемонстрировать Джину свою новую вещь. Несмотря на то, что штаны повторяли форму тела, так как они сделаны из эластичного материала, вид Бины не вызывал возбуждения, но и не оставлял равнодушным. «Джин-кун, я их надела». Эльза вышла и покрутилась на месте. «Эти брюки не стесняют движения». «Спасибо». Бина так торопилась показать их Джин, что совсем забыла его поблагодарить. «Ах, Джи-Джин, спасибо. Я буду с ними бережно обращаться». «Хорошо, они на вас хорошо сидят». Затем трое вернулись в мастерскую, где их ожидал Рейнхард. В это время он гулял по мастерской, разглядывал и трогал вещи, поэтому ему не было скучно. «О, вы так быстро! Примерка, дело недолгое», естественно, ответила Эльза. Том 6, глава 7. Далее группа направилась на второй этаж. Поднявшись по лестнице, они оказались в коридоре. На восточной стороне была комната Джина и комната якобы его учителя. Библиотека и кладовая тоже находились в этой стороне. На противоположной стороне находились гостевые комнаты и туалет. Кроме того, там можно было увидеть комнату для големов-горничных. Это и есть комната Джина. Спальня была обустроена в японском стиле, ее размер можно измерить в 8 татами, именно столько лежало на полу. «Ой, нужно разуться», – посоветовал ребятам Джин. Он сначала снял свои ботинки, а затем плюхнулся на татами. «На этом полу можно делать подобные вещи, невероятно». Бина тоже сняла туфли и положила их на татами. «Ах, чем-то вкусно пахнет». Внешне казалось, что коврики татами сотканы из искусственного, расходящегося ситника, поэтому они имели соответствующий растительный запах. Действительно, Эльза также сняла туфли и шлепнулась на пол. Девушки зажали Джина с разных сторон. От пола идет приятная прохлада, но она не вызывает чувства холода. Я понял, поэтому даже сниму носки. Рейнхард наслаждался взаимодействием с татами, касаясь пола босыми ногами. А как ты спишь на полу? Ведь, мне кажется, ночью довольно-таки прохладно спать на таком покрытии. После очевидного вопроса Бин и Джин встал и открыл дверь шкафа. «Когда приходить время спать, я достаю этот футон». Бина встала, подошла к нему и с разрешением потрогала футон. Что это? Оно такое мягкое и пушистое. Похоже на чучело с перьями. Да, дай мне посмотреть». Рейнхард также пощупал футон. «И, хм, что это? Он как будто был соткан из тонких нитей. Он также немного напоминает войлок, но имеет совершенно другую мягкость и гибкость». Наконец, Эльза коснулась футона. «Мягкий и пушистый. Я хотела бы прилечь на эту штуку». Джин взял футон и положил его на пол. «Вперед!» Эльза первая с удовольствием плюхнулась на футон. «Удивительно, намного комфортнее, чем перья. В пуховых матрасах тело утопает слишком сильно, здесь совсем другое дело. Я тоже хочу». Чтобы не отставать от Эльзы, Бина также бросилась на футон. «Ах, это правда потрясающе! Соломенный тюфяк не идет ни в какое сравнение с этим матрасом». Она невольно прикусила язык после своей фразы, так как оно прекрасно показывало социальную разницу между ней и Эльзой. «Хм, никогда в жизни не встречал подобного материала. Я про ткань на этом футоне. Это ни лены, ни шерсти на ощупь даже лучше, чем шелк». Рейнхард склонил голову в недоумении, после того как потрогал матрас и увидел на нем блеск. «Это шелк, сплетенный земляной гусеницей». Джин решил ответить, потому что в противном случае эта мысль долго не давала бы Рейнхарду покоя. «Что? Ты сказал земляная гусеница? Говорили, что это дьявольский зверь, который давно вымер. Те же самые слухи ходили и про граунд, земляных, пауков. Однако их еда не мясо, а магическая энергия. Они не нападают на людей, если только в средствах самообороны. Но из-за своего внешнего облика, эти пауки стали мишенью для уничтожения, и в наши дни они с трудом могут выживать глубоко под землей в определенных, отдаленных регионах. Мало кому известно, что некоторые из них живут в пещерах под островом Харай, поскольку предшественница Джина знала о полезности их шелка и предоставила им приют. После ее смерти забота об этих пауках была обязанностью Джина. Фу, шелк двальского зверя. Бина сначала села, а потом и вовсе встала с футона. Эльза продолжала спокойно лежать. Брюки, которые изготовил Джин-кун, из кожи дьявольского зверя. Даже обычный шелк из нити гусеницы, поэтому я не понимаю, как можно испытывать отвращение к ткани, сделанной с помощью дьявольского зверя. Хаем, ты права. Внешне и на ощупь этот матрас выглядит неплохо, сказала Бина и во второй раз легла на футон. Получается, внутренний состав футона такой же? Джин ответил Ринхарту. Угу, это вата из двальского шелка. Вата сделана из шелка земляной гусеницы, но так как гости называют ее дьявольским зверем, Джин сказал, что это вата из дьявольского шелка. Получается, вата из дьявольского шелка Хаем, произнес Ринхарт, и вдруг его лицо стало серьезным. Джин, я дам дружеский совет. Твои материалы и ресурсы находятся на острове Кунлуни, и для тебя было бы лучше особо не показывать их и не рассказывать про них во внешнем мире. В данный момент у Ринхарта было лицо дипломата. Рейни, что ты имеешь в виду? Спросила Эльза. Ее, казалось, смутила фраза брата, поэтому она быстро встала с футона рядом с Джином. Ринхарт в уме подбирал нужные слова, чтобы все правильно объяснить Эльзе. У Джина много различных техник и задумок, они выдающиеся, и все имеющиеся материалы очень ценные и дорогие. Если об этом станет известно, вполне возможно, в экономике может воцариться хаос. Он замолчал и посмотрел на Эльзу. Увидев, что она кивнула головой, он продолжил. Любая из стран может собрать все свои силы и загнать Джина в угол. Затем, они разграбят его остров, присвоит все себе. Это ужасно. Ринхард кивнул. Верно. Джин, ты должны осознавать все реалии здешнего мира. Да, безусловно. Джин ответил Ринхарту, а он в свою очередь кивнул. Он знал, что его мировоззрение отличается от общепринятого. Он знал, что обладает высокими техническими навыками. Он также подозревал, что ресурсы, которыми располагает остров Харай, могут угрожать мировой экономике. Но в свою очередь, он был благодарен Ринхарту за то, что не постеснялся это высказать. «Спасибо, Ринхард. Я буду осторожен. Я хотел, чтобы ты познакомил меня с общепринятым стандартом качества изделий в этом мире». После просьбы Джина, Ринхард расслабился и улыбнулся. «Конечно, познакомлю. А мне хотелось бы обучиться твоим технологиям». Его лицо снова стало серьезным. «По правилам я, как дипломат, должен сказать, я буду рад, если вы присоединитесь к нашей стране». Ринхард снова рассмеялся. «Но ты мой друг, Джин, поэтому я просто приглашаю тебя в гости в Империю Шиара». «Разве я уже не согласился?» – ответил Джин. «Просто отлично. Честно говоря, я боялся, что ты окончательно останешься в своем доме и больше не будешь путешествовать». Джин опровергнул его страхи, добавив, что он не нарушит данное обещание. Ринхард улыбнулся, и у Эльзы на лице появилось облегчение. «Приближается время обеда, на стол уже накрывают. Пожалуйста, следуйте за мной». Хризолит пригласила Джина и гостей к столу, все двинулись в столовую. Однако, Бина не хотела расставаться с футоном и неоднократно оборачивалась назад, мысленно прощаясь с мягким матрасом. Том 6, глава 8. В обед гостей угощали белым хлебом, рыба-караге, овощным салатом и соком. В качестве десерта подали пельшки. Неужели это настоящий, чистый, белый хлеб? Да, мои помощники тщательно обрабатывали пшеницу. Ринхард был удивлен белизной хлеба, так как големы горничные старательно очищали пшеницу от плевел своими руками. Преимущество големов заключалось в том, что они гораздо выносливее людей. Вкусно. Бина откусила хлеб и тут же поделилась своим мнением. Но Джин, когда мы обедали у меня дома, ты ни разу не возмутился качеством продуктов. Если для тебя подобная вкусная еда – это обычное дело, то почему ты кушал у меня дома с таким аппетитом? Ой, я не особо привередлив к еде. Я всегда благодарен за то, что меня просто угостили. Как бы выразить свои чувства – это очень значимо для меня. Бина как-то странно восторгалась этим фактом. «Действительно очень вкусно», – сказала Эльза, пробуя караге. Ринхарта больше заинтересовал салат. «Этот салат содержит неуловимый для меня ингредиент, с которым я очень хорошо знаком. Я ел блюдо с подобным вкусом раньше. Скорее всего, это рыбный соус из Порт-Рока. О, вот оно что. это тот же вкус, ты просто объединил их с другими специями, поэтому вкус стал еще лучше». Джина снова похвалили. Ранее, его сильной стороной считался только пошив одежды в японском стиле для кукол в детском доме. «Так, Джин, если я не ошибаюсь, ты сказал, что прожил здесь всю жизнь, верно?» «Да». Бина неожиданно начала интересоваться тонкостями жизни на острове. «Ты на своем острове выращиваешь пшеницу и подобные злаковые продукты, или покупаешь? А если покупаешь, то не означает ли этот факт, что ты начал путешествовать в Синюю Землю довольно давно?» Джин заволновался и не знал, что ответить. Его волнение было вызвано нестыковками в плане пищевых продуктов. Видя смятение Джина, Рика пришла ему на помощь. «Бина-сан, если изначально варп-гати будут установлены неправильно, это может быть опасно для жизни. Мы решили не рисковать жизнью отца, и поэтому именно я отправилась закупать пшеницу и другие продукты. Я тайком покупала продукты, делала все очень быстро, не отвлекаясь. Со временем и отец посетил Синюю Землю, когда все корректировки были внесены и варп-гати были усовершенствованы. Ах, вот почему все так получилось. А что произойдет, если неправильно скорректировать варп-гати? Произойдет телепортация в неожиданном месте. Мне не стоило об этом знать. Казалось, что теперь варп-гати ее немного пугали. После обеда они наслаждались чаем, и, наконец, экскурсия вокруг острова Куньлунь началась. Каждому из гостей были предоставлены лошади-големы для удобного передвижения на местности. Джин беспокоился об их безопасности, так как гости имели минимальный опыт езды на таких лошадях, поэтому он приставил к троим ребятам горничных големов. За Ринхартом была прикреплена Аметист 100, за Эльзой Аква 100 и, наконец, за Биной Рубин 100. Для начала они направились к шахте на запад. В том месте виднелся холм, где находились горные тоннели, и он открывался прекрасный вид. После того, как привыкнешь к управлению, езда на такой лошади очень увлекательна. Похоже, Эльзе нравились големы-лошади. В этот раз лошадь также прекрасно движется, просто как настоящая. В этом мире нет высокоскоростных камер, как на современной Земле, поэтому анализ ходьбы четвероногого животного, как правило, было невозможно осуществить. Вот почему общепринятые модели големов животных двигались неловко, это выглядело неестественно. Данный факт объяснял восхищение Ринхарта. Через час, наслаждаясь пейзажем, ну как наслаждаясь, в основном ребята видели травянистые равнины, поля из бамбука, редкие леса и пустыни, можно сказать, ничего особенного. Так, группа прибыла на рудник. Здесь их ждало впечатляющее зрелище. Работающие, армейские големы от 91 до 100. Гости впервые увидели мужскую модель голема. Это потрясающе. В этом месте выкапывали металлы и кристаллы, а затем сортировали по стопкам. Магические кристаллы тщательно отбирались и хранились на складе с крышей, в то время как волшебные камни складывали и хранили вместе с другими волшебными камнями. Как я и думал, шахта исключительно для собственного пользования является превосходной. Она мне досталась от моего учителя. Это было не так. На острове Харай шахта досталась Джину по наследству, но здесь, на острове Куньлунь, шахту начали эксплуатировать в эпоху Джина. Твой учитель, Адрианна Дона, верно? Она, вероятно, была великим человеком. Ринхард произнес эту фразу, и Рика было очень приятно ее слышать. С вершины этой горы откроется чудесный вид. Следуя совету Солей, все начали подниматься на холм со своими лошадьми. Это примерно заняло 5 минут, и ребята увидели море. За ясным дневным горизонтом был виден крошечный силуэт острова. Ох, красивое море. По-настоящему красивое. Может, остров ее находится поблизости? Ринхард и Эльза, казалось, вспомнили о конкурсе на лодках-големах. Но Джин возразил, остров ее отсюда увидеть невозможно, поэтому они оба были немного разочарованы. С другой стороны, Бина, как будто первый раз увидев море, смотрела на него как завороженная, без слов, красиво. Тем не менее, они услышали ее шепот. Они стояли на холме и рассматривали пейзаж какое-то время, но оставаться на вершине вечно они не могли, поэтому Бина намекнула, что пора уже идти назад. «Джин, я рада, что побывала в таком живописном месте. Спасибо». Она вздохнула и встала позади ребят. Когда они вернулись домой, солнце уже начало садиться. Солнечные часы у входа показывали почти 4. «Итак, Ринхард, дело уже идет к вечеру, вы вернетесь обратно или останетесь на ночь?» Ринхард задумался на минуту. «Затем, останемся». Эльза и Бина почти одновременно огласили свое решение, поэтому у Ринхарда не было другого выбора, кроме как согласиться с девушками. «В этом случае непременно искупайтесь в горячем источнике», — сказал Джин. «Конечно, я очень хотела в нем помыться», — воскликнула радостно Эльза. Она немного видела горячий источник сквозь щель в двери, когда в раздевалке переодевала штаны. Следуя этикету «дамы вперед», девушки первые вошли в ванную. Сали и Луна сопровождали их. «Ура!» Ванна была около 4 метров в диаметре, изготовлена из мрамора и до краев наполнена горячей водой. Так как вода входила и выходила из самой ванны через трубу, вряд ли туда просочилась бы какая-либо грязь. Это был простой щелочный горячий источник. Щелочь в небольших количествах хороша для вашей кожи, так как она входит в состав мыла. Девушки вошли в ванную комнату и Сали с Луной обдали их горячей водой для того, чтобы подготовить их к бане. Ах, как хорошо! У Бины не было возможности мыться в такой горячей воде, поэтому она просто получала удовольствие. Горячая ванна делает кожу гладкой. Горячий источник работает по этому же принципу. Эльза заметила небольшую разницу между горячей ванной и источником, поэтому спросила Луну. Да, здесь имеется слабая щелочность, она хорошо действует на кожу. Слабая щелочность, она была незнакома с таким понятием, но поняла, что такая вода полезна для кожи. Затем она вытянулась в воде и начала гладить свои ноги и руки. Вдруг Эльза резко взглянула на Бину, потом на себя и вздохнула с облегчением. «Бина, да, мисс Эльза». Бина была удивлена, когда Эльза заговорила с ней. «Тебе не нужно быть такой скромной. Ты и я, мы обе гости Джинкуна. Да, спасибо». Для простолюдинки Бины было непросто изменить свое поведение, даже когда ее попросили об этом. «Какие у вас отношения с Джинкуном?» Джин», Эльза кивнула в подтверждение и сказала, что ей интересно, как Джин вел себя, когда ее не было рядом. «Так, мы с ним познакомились примерно полтора месяца назад, на рынке в Синей Земле. Потом, Бин рассказала ей о том, как она встретила Джина, как попросила помочь ей погасить задолженности, про болезнь ее брата и сестры, о зажигалке и холодильнике, про попкорный водонагреватель и так далее». Эльза внимательно слушала историю Бины до самого конца и сказала: «Узнаю Джинкуна. Он остается собой независимо от места и компании». Бина почувствовал грусть в ее словах и увидела слабую улыбку Эльзы. Том 6, глава 9. Ах, какая необыкновенная ванна. После того, как девочки вышли, Джин и Ринхард принялись за водные процедуры. «Джин, ты очень загадочный». Ринхард расслабился и начал откровенничать. «Я бы даже мог предположить, что ты родился в другом мире». Сердце Джина забилось с бешеной скоростью. «В переносном смысле, конечно», — Ринхард продолжал, глядя, как пар обволакивает потолок. «Возможно, ты не знаешь, но в моей стране бытует одна легенда». «Легенда?» — Джин навострил свои уши, услышав это слово. «Говорят, что за солнцем в небе находится другой мир. Что ты сказал? Повтори еще раз». Джин не мог поверить в услышанное. «Я и сам понимаю, что это звучит крайне неправдоподобно. Ты, возможно, спросишь у меня, как мир может существовать в таком месте, и я не смогу тебе ответить на этот вопрос. В конце концов, это просто легенда». Ринхард помахал рукой перед своим лицом, как бы показывая, что он не верит в это сам, и продолжил. «В легенде говорится, что наши предки вышли из этого мира». «Вышли, хм, там не сказано, были ли они первооткрывателем нового мира или просто сбежали из старого. Легенда об этом факте умалчивает». Ранее Джин не был знаком с этой легендой, и она его заинтересовала. Джин сказал это своему гостю, и Ринхард ответил: «Неожиданно. Тебе правда интересно? Я в скором времени планирую посетить королевство Целуря, там есть хороший рассказчик, который сможет подробнее поведать тебе данную легенду». Затем Ринхард внезапно сменил тему. «Кстати, Джин, что ты думаешь о мисс Бине и Эльзе? Ты о чем?» Джин сразу не смог втянуться в разговор и был сбит с толку. «Я имею в виду, что как кузен Эльзы я могу сказать, что она хороша, но и мисс Бина очень симпатичная, тебе так не кажется?» После уточнения Джин, наконец, понял, куда клонит Ринхард и задумался. «Я так полагаю, Бина вроде как беспокойная младшая сестра, и Эльза, она как немного ненадежная младшая сестра». У Ринхарда на лице появилась улыбка, взволнованная, счастливая и горькая. «Я понял, что ты относишься к этим девочкам как к сестрам», — промямлил он. «Это немного не относится к теме повествования, но когда Сали с Луной услышали, что Джин сказал про Бину и Эльзу, Они рассказали об этом Рика. В результате на ее лице появилась прекраснейшая улыбка облегчения и радости. На ужин было тушеное мясо с овощами и курицей, жареная рыба, омлет, салат и запеченные яблоки на десерт. О, это хорошо. Рыба жареная? Да. Рыбу необходимо покрыть пшеничной мукой, обмакнуть в взбитые яйца, обвалять в сухарях и обжарить в масле. Да, слышал о таком способе приготовления. Казалось, Ринхард пробовал подобное блюдо. В отличие от Бины, Эльзе больше понравились запеченные яблоки, и она беззаботно попросила Рика принести ей еще добавки. Услышав это, Джин сразу забеспокоился, как отреагирует на такую просьбу Рика, но она была в прекрасном настроении и отреагировала спокойно. Эти запеченные яблоки просто объедение. Джин давно хотел приготовить яблоки в духовке, когда еще был в гостях, но не получалось, так как не было достаточно сахара. Рецепт легкий. Я сразу как вернусь домой, постараюсь приготовить эти яблоки для моих братьев. Кстати, как они себя чувствуют? Бина рассказала, что их состояние резко улучшилось, и в настоящее время помогают графу Кудзума ухаживать за садом. Я в долгу перед графом по многим причинам. На этом она закончила свой разговор. Между тем, Эльза доедала свою вторую добавку запеченных яблок. «Эй, Эльза, ты не думаешь, что твой живот будет болеть от переедания?» — спросил Ринхард. «Мой живот будет в порядке, потому что эта тарелка последняя. Ха-ха, я очень рад, что тебе понравилось», — сказал Джин со смехом, набивая рот яблоками. На кроватях такой же матрас, как и у Джина в комнате. Гостевые комнаты были оформлены в западном стиле, но матрасы смахивали на футоны и были набиты дьявольской ватой. Бина прыгала от радости. «Ох, эта шелковая пижама сделана из нити дьявольской гусеницы, какая приятная на ощупь!» Рубин 100, видя, что ее гостья довольна, спокойно покинула комнату. «Я хочу спать на татами», — пробурчала Эльза. Аквасто нашла свободное татами и положил его на пол перед ней, стараясь воссоздать японский стиль. «Спасибо». Аквасто поклонилась и покинула комнату. Эльза бросилась на татами. Счастье. Получив наслаждение от прикосновений татами, Эльза прыгнула в футон и уснула с довольным выражением лица. «Спасибо, но у меня есть своя пижама». Аметист 100 предлагал Ринхарту переодеться, но он отказался, так как в его багаже имелась собственная одежда для сна. «Понятно, если что-нибудь случится или что-то понадобится, пожалуйста, зовите меня». Аметист 100 покинула комнату. Глядя на ее удаляющуюся фигуру, Ринхард еще больше заинтересовался в големах Джина, которые вели себя совсем как люди. «Не хотел бы я оказаться в числе врагов Джина». Вот такая история. Тем временем, Джин рассказывал Рика легенду, которую услышал от Ринхарда. Они сидели в комнате Джина. «Мне очень жаль, но я никогда не слышала похожих историй», — сказал Рика. «Неужели эту легенду знают лишь в некоторых местах? Если у меня будет шанс узнать подробности, я непременно не упущу его». Он недавно узнал от Ринхарда, что Земля круглая. Это общеизвестный факт. Возможно, эта древняя легенда не поведает ему ничего нового о другом мире за солнцем, вернее, в другом измерении. Представь, если давным-давно люди летали в воздухе. Если это так, то в один прекрасный день он сможет отправиться в космос. Джин задумался, вспоминая книжки с картинками и телевизионные ролики, которые он видел в детстве. Том 6, глава 10. На следующее утро Джин рано проснулся и посмотрел в окно со второго этажа веранды. Уже март, соленый ветер дул со стороны далекого моря, донося нотки весеннего запаха. «Джин-кун, доброе утро». Джин повернулся и увидел Эльзу. Она все еще была в одеянии из шелка дьявольского зверя. «Доброе утро». «Хорошо спала?» — Эльза ответила положительно и продолжила. «Татами, футон, очень удобные для сна». Джин почувствовал облегчение от ее ответа, затем спросил. «Да, татами», — Эльза кивнула. «Я озвучила свое пожелание, и големгорничная его исполнила». «Аква исполнила? Она, оказывается, внимательная». Джин восхищался ее воле. Големы имели тесную, магическую связь с Джином и Рика, и казалось, что они с каждым днем, шаг за шагом, развиваются. Действительно живописное место. Эльза стояла рядом с Джином и рассматривала пейзаж с веранды. «Согласен». Затем Джин заметил, что на Эльзе только ее пижама, и спросил: «Тебе не холодно?» Не дожидаясь ответа, он снял свое пальто. Эльза приняла его, слегка покраснев. «Спасибо, я помню, однажды ты уж давал мне свое пальто. Сегодня после завтрака я доставлю вас обратно в синюю землю. Хм, на самом деле хочется остаться подольше, но я полагаю, что время пришло». Говоря это, она все ближе и ближе приближалась к Джину. «Доброе утро, Джин». Они услышали звонкий, веселый голос, который в один миг создал пространство между Эльзой и Джином. Он оглянулся. «Доброе утро, Бина. Ты рано встала?» «Да, простолюдины всегда встают рано». Бина увидела Эльзу, которая была одета в пальто Джина. В свою очередь Бина уже переоделась в свою обычную одежду. Она прошептала. «Следовало подойти к нему в пижаме». «Что?» Она прошептала слишком тихо, и ее фраза не была услышана. «Я, это Хаэм ничего не говорила. Отсюда открывается такой хороший вид. Даже можно увидеть море. О, правда, синее море». Утро было умиротворенным. Закончив завтрак, Джин снова вывел големов лошадей во главе с его конем Кома, и вся компания двинулась по направлению к порталу. Джин и его гости были в брюках, поэтому каждый оседлал лошадь самостоятельно. Менее чем за час они прибыли на опушку леса. «Сожалею, но здесь мы должны сойти с лошадей». Джин хорошо запомнил, что ему вчера посоветовал Рейнхард стараться как можно реже показывать людям свое имущество. Неохота расставаться с такой оригинальной лошадью, но придется. Рейнхард первый деактивировал лошадь, за ним последовали Эльза и Бина. «Кома, хорошая работа», — сказал Джин. Затем он последовал к Варбгате. Рика с багажом гостей быстро последовала за Нми, в то время как Эльза и Бина спешно взяли Джина за руки. Глядя на это зрелище, Рейнхард непринужденно проследовал за ними самостоятельно. Весна приближалась, постепенно начинала появляться трава, ребята уже ощущали запах весны. «Джин, ты останешься у меня сегодня? Я хочу, чтобы ты посмотрел на здоровых Нану и Ральда. Он не может. Джин-кун, гость Рейни, он останется с нами». Эльза не хотела уступать. «В любом случае, Джин прибудет в особняк графа Кудзумы, и у вас, мисс Бина, будет время, чтобы продемонстрировать ему ваших младших брата и сестру». Рейнхард не мог молча смотреть на начинающуюся ссору. После его слов обе девушки успокоились. Неожиданно, но настроение Рика не испортилось. Это, вероятно, потому, что она почувствовала облегчение, когда узнала, что эти девушки для Джина просто две маленькие сестры. Пройдя небольшое расстояние, они увидели крепостной вал Синей Земли. «О, за нами уже приехали». Возле передней части стены находились две кареты, возле них можно было увидеть дворецкого Эдберга и няню Майн. После того, как Майн увидела приближающуюся компанию, выражение ее лица изменилось, и она побежала. Юная Лия Еди, как профессиональный бегун на короткие дистанции, Майн быстро подбежала и обняла Эльзу, которая стояла рядом с Джином. «Вы в безопасности, с вами ничего не случилось, верно? Почему вы остались на ночь без разрешения?» Она продолжала быстро тараторить. Рейнхард горько улыбнулся и сказал: «Подождите минутку, учитывая тот факт, что она была со мной, значит, ей было разрешено остаться, верно?» Но Майн трясла головой. «Нет, самое неразумное решение для незамужней женщины – остаться на ночь в доме мужчины». Она не сдавалась в своих доводах. «Майн, ты показываешь свое недоверие к юной леди Рейнхарду, сама. Сколько раз я должен это сказать, чтобы до тебя дошло?» — воскликнул дворецкий Эдберг. Затем он продолжил: «Джин сама является гостем Рейнхарда сама. Если ты смотришь на него сверху вниз, не означает ли это, что ты тем самым оскорбляешь Рейнхарда сама?» После этих слов Майн горько повесили голову от стыда. «Да мне очень жаль, юная леди, Рейнхард сама», — и извинилась. «Майн, если ты собираешься извиняться, то извинись и перед Джином сама». Она закусила губу, слегка склонила голову и извинилась тихим голосом. После того, как она извинилась, Джин вздохнул с облегчением, так как он беспокоился о том, что Рика сама будет выбивать из нее эти извинения. «Джин, Майн не хотела причинить тебе зла, прими ее извинения. У нее есть дурная черта, слетать с катушек, когда речь идет об Эльзе». «Это верно. Майн всегда беспокоилась только обо мне». Эльза и Рейнхард вступились за свою няню, но Джина она не особенно заботила. Он сказал, что все в порядке и начал идти. Бина все еще держала его правую руку. Когда Эльза увидела это, она резко посмотрела на Майн, как будто затаила на нее обиду. Рейнхард, Эльза, Эдберг и Майн ехали в одной карете, а Джин, Рика и Бина в другой. Все они направлялись внутрь форта Синей Земли. Джин первый раз видел форт Синей Земли, для него все было ново и интересно. Бина увидел это и сказала: «Со стороны ты выглядишь так, как будто в первый раз внутри этих стен». «Это верно. Такое впечатление, что по правую руку от главной дороги находятся дома дворян, а на левой стороне дорогие, высококлассные магазины для состоятельных людей. Джин снова принялся разглядывать пейзаж вокруг него. Карета ехала по главной улице, на правую стороне можно увидеть особняки, а на левой стороне магазины. Особняк графа Кудзумы гораздо ближе к сердцу города. Это потому, что граф Кудзума – важная персона в Синей Земле, подумал Джин. «Ах, вот и она, резиденция графа», – сказала Бина и показала пальцем на удивительно элегантный особняк, который бросался в глаза. Том 6, глава 11. Добро пожаловать, Джин Дона. Граф Кудзума ожидал гостей в холле, чтобы поприветствовать их лично. «Хотелось бы нормально с тобой пообщаться». Граф пожал руку Джина, говоря эти слова. «И еще, тебе не следует беспокоиться о графе Гуэрна. Частная армия совершила преступление, необоснованно атаковав простолюдин. Руководитель этой армии находится под стражей. Ведь Джин покинул Синюю Землю по большому счету из-за конфликта с графом Гуэрна и его армией. Возможно, граф Кудзума посодействовал аресту. Поскольку армия состояла из приличного количества человек, они вызвали множество проблем. Их быстро нашли и заставили ответить за свое преступление. Затем граф повернулся к Ринхарту. «Ринхарт, покуражился в гостях у Джина Дона, я бы хотел пойти с вами, но были неотложные, официальные дела». Он повернулся к Бине. «Бина, ваши младшие брат и сестра очень волновались. Поспешите к ним». «Ах, это так, в этом случае, пожалуйста, извините. Джин, увидимся позже». Бина побежала в сторону двора. «Ну, проходите». Граф Кудзума вел за собой Джина и других, но на полпути его сменил Сиванс, так как граф вместе с Ринхардом и Эльзой зашел в отдельную комнату. «Пожалуйста, чувствуйте себя как дома». Джина и Рика поселили в комнате на втором этаже. Это был очень роскошный номер. Поскольку граф Кудзума был в курсе, что Рика не является человеком, он не подготовил вторую, дополнительную комнату. «Рика, глянь во двор из окна. Сад очень красивый», — сказал Джин, глядя на сад. Рика разбирала багаж. Он расслабился, когда пришла горничная, чтобы проводить его к графу. Кудзума хотел поговорить. Так как не было никаких причин отказывать, Джин и Рика проследовали в гостиную. Гостиная была в центре на втором этаже с широким балконом. Граф и остальные сидели на балконе вокруг круглого стола, попивая чай, и наблюдали за весенним солнцем. «Как и было приказано, я привела Джин сама». Горничная показала на Джина и ушла. «Эй, Джин, садись ближе к солнечному свету и теплу», сказал Ринхард и жестом подозвал его. Джин сел за круглый стол прямо между Ринхардом и Эльзой. Вернее, был вынужден сесть именно на это место. Рика молча встала позади Джина. «Льюис, Льюис, это имя графа Кудзумы, Джин». Ринхард объяснил структуру дворянских имени королевства Эгиля. «Имя имеет определенный порядок. Сначала идет звание пэра, титул, имя, литературный псевдоним, фамилия, официальное имя графа, граф Льюис Вурц Кудзума». И, наконец, он перешел к главной теме. «Так, Льюис, не хотел ли бы ты рассказать Джину историю, которую только что поведал мне?» Льюис, граф, начал свой рассказ, глядя на Джина. «Ожидается прибытие сына короля королевства Эгиля, принца Эрнеста. Он является третьим принцем, который любит големов и автоматов». Он на мгновение бросил взгляд на Рика. «Через 10 дней будет день рождения Эрнеста сама, и мы решили устроить големную вечеринку». «Големная вечерника?» – спросил рефлекторно Джин. Как объяснил граф Кудзума, из-за хронической нехватки рабочей силы, которая вызвана скудной численностью населения, во многих странах стали использовать големов, и королевство Эгиля не стало исключением. Кроме того, третий принц Эрнест любил големов, и, возможно, одна треть его охранников были големами. Исходя из всех перечисленных фактов, в этом году решено провести день рождения принца именно в таком стиле. Маги-црафтсмены отличным големы по всей стране и за ее пределами уже приглашены. Именно поэтому многие страны изучают эффективное использование големов. Ринхард и его Шварц-Риттер также получили письменное приглашение. Шварц-Риттер, оказывается, был довольно известным. Ринхард горько улыбнулся и сказал: «Я рад, что моя кандидатура Шварца-Риттера была одобрена, но, к сожалению, в настоящее время он вышел из строя. Неужели? Если ты нуждаешь в каких-либо материалах, я добуду их столько, сколько смогу, нужно починить его». Услышав это, Ринхард посмотрел на Джина. «Такие дела. А тебе, Джин, идея с вечеринкой не кажется интересной?» Ринхард пытался пробудить в нем интерес. Он не знал, что Джин был заинтересован с самого начала, услышав рассказ. «Ага, кажется интересный. Хотел бы я посмотреть на такую вечеринку», — граф ответил. «Ну если ты, Джин, так положительно настроен, я хотел бы тебя кое о чем попросить». «О чем?» — граф Кудзума сказал, что принято, чтобы каждый из королевских виконтов и высокопоставленных вельмож имел личного голема. «Итак, я был бы признателен, если Джин Дона изготовит голема для меня. Я достану любые материалы, какие будут нужны». Граф также добавил, что, к сожалению, Бина пока не готова для создания голема. После этих слов, Джину было неудобно отказывать в просьбе. «Интересно, получится ли создать полноценного голема не из лучших материалов острова Харай, а из обычных? В качестве благодарности за вашу помощь, я принимаю вашу просьбу». «Ах, премного благодарен. Что ты хочешь в качестве награды? Давайте, пожалуйста, решим после демонстрации завершенного голема». «Мда, ты полон доверия. Я с нетерпением жду встречи со своим големом». Ринхард наблюдал за их диалогом с интересом и небольшим волнением. «Кстати, говоря о големах, граф Кудзума слегка изменил тему. Вчера, во второй половине дня, пришла кое-какая информация из королевства Элиас, и кажется, она связана с големами из королевства Целуриа. Он имел в виду големов, которые напали на горном перевале. Что? Через королевство Целирия группе Ринхарта пришлось пройти, чтобы вернуться домой, в империю Шиара. Такие же материалы и магические кристаллы якобы используются в королевстве Целуриа, но это не означает, что данные големы были построены именно там. Граф хотел немного успокоить Ринхарта. Что касается голема, который напал на вас, он имел в виду голема, который напал на Шварца Риттера. Использованный Эльрадрайт – это продукт королевства Леонард, но так как 80% Эльрадрайта вывозится именно из этого королевства, то это понятное дело. Хаем, мне кажется, что королевство и Леонард и Целуриа так или иначе связаны с этим бизнесом. Ринхард задумался, его Лиа стало очень серьезным. Королевство Целуриа всегда хотело превзойти королевство Динари. Кроме того, Ринхард пояснил, что примерно 150 лет назад королевство Целуриа было лишь одной из крошечных групп различных наций под названием Герцогство Френель, и находилась эта группа между Империей Шиар и королевством Эгиля. Они были очень амбициозны и однажды загорелись желанием расширять свои территории. Так, в конечном счете, они присоединились к другим народам. Но в любом случае, не имея никакой доказательной базы, частные лица, вроде нас, не смогут сделать много, сказал Ринхард, и его выражение лица стало обычным. После этого, они болтали о различных вещах. Неужели, мисс Эльза тоже участвовала? Речь шла о конкурсе на лодках, големах в Порт-Роке. Граф Кудхума знал, что все участвующие операторы корабля были девушками в купальниках. Ха-ха-ха, я завидую людям, которые смогли увидеть мисс Эльзу в купальнике. Эльза засмущалась и покраснела. Граф также слышал, что Джин принимал участие в создании голема Марси, оператора корабля, поэтому он спросил. «Хаем, в таком случае, мы тоже создадим голема женского типа. Модель должна быть, ну, похожей на Бину». Он попросил о подобной вещи. Не зная, говорит ли граф серьезно или шутит, Джин дал уклончивый ответ. Джин не видел особой разницы между созданием мужского и женского типа голема, если только женский тип имел пару выступов в области груди, но он сомневался, что графа интересует именно это. «Джин-кун, ты думаешь сейчас о чем-то неприличном?» Возможно, из-за женской интуиции, Эльза поняла его мысли, или же заметила его мимолетный взгляд на своей груди. Итак, обед уже должны были накрыть. Приятное общение продолжалось до обеда, и когда солнце указало на полдень, они двинулись в столовую. После обеда Джин разрабатывал нового голема, в то время как Ринхард начал ремонт Шварца Риттера. Ребята работали в мастерской Бины. «Ах, Джин, Ринхард сама, добро пожаловать. Я слышала про графского голема. Братик Джин, братик Джин». Бина с братом и сестрой пришли, чтобы поприветствовать их. Состояние детей улучшилось, и они, казалось, набрали вес. «Вау, вы такие энергичные». «Да, раз тебе нужно работать, тогда мы тоже примемся за уборку сада. До встречи, Джин». Нана и Ральда были рады вновь встретиться с Джином, но когда Бина сказала, что ему нужно работать, ребята послушно вышли и принялись за уборку. Джин оглядел мастерскую и сказал: «Хах, так это мастерская Бины. Она больше, чем прошлая мастерская, а также качество инструментов и материалов намного лучше. Над чем ты сейчас работаешь?» «Да, может, ты знаешь, Это такой магический инструмент, который производит ветер. Летом температура в этих местах очень высокая, поэтому будет очень жарко. Дворяне даже нанимали слуг, чтобы те обдували их. Но Бина бы хотела создать магический инструмент, который самостоятельно производил ветер и был доступным даже для простолюдинов. Хаэм, хорошая идея, придумала, как можно реализовать ее, Бина торжествующе ответила, да, придумала, здесь просто нужно использовать элементарную магию ветра-ветер. Магия ветер производила небольшой ветер и была самой простой элементарной магией. Поскольку потребление магической энергии было слишком мало, Бина остановилась на данной магии. Да, неплохо. Я старалась работать еще усерднее после того, как Джин исчез. Ребята беседовали, но никто не заметил Эльзу, которая стояла в углу и смотрела на гордую Бину. Том 6, глава 12. Джин болтал с Биной в то время, как ему доставляли материалы для голема. Бина, можно использовать не только ветер. Обрати внимание на принцип работы холодильника. Таким образом, он намекнул ей на еще один способ осуществления ее идей. Я поняла. Ветер, проходящий через лед, становится холодным. Такой ветер будет приятен даже летом. Затем Рейнхард подключился к их разговору. Ребята все вместе составили алгоритм производства охладителя воздуха. Короче, нужно сделать так, чтобы ветер проходил через что-то прохладное. В таком случае, такая форма подойдет, это верно, тогда здесь должно быть. Пока ребята ждали доставку материалов, они создали 3 готовых прототипа охладителя воздуха. А сделано. Действительно закончено. Нормально получилось. Не только Джин, но и Рейнхард включился в работу. Поэтому Бина немного волновалась. Разве не отлично получилось? Ребята, вы сами все сделали. Я принимал участие только как помощник, сказал Рейнхард, и Джин тоже заявил, что охладитель воздуха является полностью изобретением Бины, и она не должна беспокоиться об этом. Ой, спасибо, Рейнхард сама. Спасибо, Джин. Рейнхард ответил Бине, которая смущенно опустила глаза.